Глава пятая. Несмотря на зловещую тишину и темноту в дальних закоулках коридоров, куда не доставал свет фонарей, никто из космонавтов-разведчиков не ощущал никакой опасности. Им, наоборот, было смешно представлять, будто сейчас из-за угла на них выпрыгнет ужасное чудовище или злобный марсианин, изголодавшийся по свежим человеческим мозгам. По крайней мере, нечто подобное частенько показывали в фантастических фильмах. Один раз Юрий даже попытался напугать Леонида, когда они поворачивали за угол. Правда, понимания его розыгрыш не нашел. Зорин лишь сухо заметил. «Слушай, Шевченко, с твоей склонностью к постоянным приколам и сомнительным шуткам тебе нужно было девушек на родной земле развлекать, а не заниматься серьезным делом. Я вообще не понимаю, как тебя могли отобрать в экспедицию». Задетый его словами, Юрий хотел было ответить на выпад. Но тут командир Соколов поднял вверх руку, поскольку фонарь марсохода осветил первую на их пути дверь в какое-то помещение. Замедлив шаг, оба космонавта сразу замолчали и подошли ближе к высоким двустворчатым дверям, которые были сделаны из того же металла, что и пол. Никакого замка или ручек у створок не было, если не считать двух толстых длинных планок, расположенных по вертикали. Поэтому Павел сначала толкнул дверь обеими руками от себя, но створки даже не шелохнулись. Тогда он предположил, что все двери в пирамиде раздвигаются в стороны, и ему больше ничего не оставалось, как только ухватиться руками за планку одной из створок и изо всех сил дернуть. В стене что-то дико заскрежетало, и створка слегка поддалась, образовав в дверях 5-сантиметровую щель. Оттуда с шумом стал вырываться воздух. Командир от неожиданности отпрянул назад и на мгновение замер. Затем выдохнул, оглянулся на друзей, усмехнулся и покачал головой. Сработала отлично натренированная реакция. Помедлив, Соколов задумчиво произнес. «Оказывается, у стены дверей в этой пирамиде превосходная герметичность. Если в помещении за тысячи лет сохранился воздух, и внутри даже не изменилось давление. А ведь оно, между прочим, отличается от того, что мы имеем снаружи. И значит, в коридорах воздух тоже был гораздо плотнее, пока в пирамиде не появилась трещина. А с чего ты взял, что сейчас из помещения выходит именно воздух, а не какая-нибудь другая газовая смесь, которой дышали здешние обитатели?» Недоверчиво поинтересовался Юрий Шевченко. «Я не знаю», – пожал плечами Павел. «Но не забывайте, что в пределах защитного купола атмосфера гораздо более насыщена кислородом и азотом, чем за его пределами. К тому же мы можем все проверить, если пауку удастся просверлить дверь другого помещения. Тогда мы выясним, чем дышали твои марсиане и при каком атмосферном давлении. А пока заглянем за эти двери и посмотрим, что нам оставили обитатели пирамид». С помощью Леонида командир отодвинул приоткрытую створку еще на полметра в сторону. Теперь в проем мог пройти марсоход. Павел немедленно запустил его внутрь помещения в качестве постоянного первопроходца. В случае возможной опасности робот всегда должен был принимать на себя первый удар, но здесь с ним ничего не произошло. Судя по всему, пирамиде вообще не было никакого дела до непрошенных гостей, и космонавты ничуть не сомневались, что так будет и дальше, ведь они находились в древнем, давно заброшенном сооружении. Полностью открыв двери, они спокойно вошли в помещение, которое оказалось довольно большим, и осветили фонарями его дальние углы. Как и ожидалось, оно было полупустым, и, скорее всего, когда-то выполняла функции склада. Вдоль стен стояли открытые металлические контейнеры выше человеческого роста и какие-то громоздкие агрегаты, больше похожие на детали огромных машин. Однако без тщательного исследования определить их назначение было невозможно. Кроме этого, ничего интересного здесь больше не было. «Похоже, Юрий, твои марсиане очень спешили, когда забирали отсюда оборудование», — задумчиво пробормотал Павел. «Но поскольку нам в этом сейчас все равно не разобраться, Предлагаю пройти дальше по главному коридору вглубь пирамиды. Может, в других помещениях будет кое-что поинтереснее. Идемте». Спустя минуту космонавты уже быстро шагали по коридору за марсоходом, который резво тарабанил металлическими ногами по полу и первым освещал все боковые ответвления. Они прошли около 170 метров, прежде чем Павел повернул паука в один из боковых коридоров с правой стороны, где вскоре обнаружилась новая плотно закрытая дверь. Здесь, кроме уже известных металлических планок, космонавты заметили на левой створке светлую прямоугольную табличку с надписью на незнакомом языке. «Первый раз вижу подобные письмена», — прошептал Юрий, гладя пальцами выгравированную в беловатом металле надпись. «Мне кажется, эта табличка сделана из алюминия». «Вполне возможно», — согласился Леонид и тут же неуверенно добавил. «Зато эти письмена я вроде бы уже когда-то видел, но точно не помню, где и при каких обстоятельствах. Дежавю какое-то». «В таком случае возьмем табличку с собой», — твердо сказал Павел. «А если древние символы тебе раньше не приснились, и надпись действительно имеет какое-то отношение к земным языкам, то ученые смогут ее расшифровать». Порывшись в сумке, он достал один из компактных инструментальных наборов и протянул его Юрию. Шевченко тут же вытащил из набора тонкое изогнутое лезвие и стал поддевать им края таблички, которая находилась на высоте 2,5 метра над полом. Командир тем временем решил просверлить в дверях отверстия, чтобы проанализировать состав воздуха и давления внутри помещения. Для этого он приблизил марсоход почти вплотную к правой створке двери, а затем нажал несколько кнопок на пульте дистанционного управления. Из нижней части головы паука выдвинулось и начало вращаться толстое сверло, которое можно было сравнить с жалом. Послышалось скоростное жужжание мотора, и через секунду марсоход атаковал створку, упираясь в пол вакуумными присосками 8 ног. Сначала дверной металл не хотел поддаваться, но, нагревшись под натиском сверла с алмазным наконечником, все же сдался, и острое жало паука постепенно стало углубляться в дверь. На пол посыпалась металлическая стружка, которую Соколов быстро собрал в контейнер для образцов. К этому моменту Шевченко уже полностью оторвал табличку с надписью, положил ее вместе с инструментами в сумку командира и теперь внимательно наблюдал за работой марсохода. Прошло еще несколько минут, и гудение сверла наконец смолкло. Часть работы была сделана. Теперь необходимо лишь пропустить воздух помещения через полое сверло и головогрудь паука, чтобы его приборы провели экспресс-анализ. Для выполнения этой операции Павел перевернул пульт управления, на обратной стороне имелся небольшой экран КПК. Любые оперативные данные или цифровое изображение с видеокамер марсохода при желании могли быть выведены на него. Одновременно производилась запись в емкую память флеш-диска. Коснувшись нескольких кнопок на сенсорном дисплее, прилагавшемся стилусом, Соколов получил информацию об анализе воздуха внутри герметичных помещений. Не отрывая взгляда от экрана, он быстро заговорил. «Короче так, парни, в составе воздуха, находящегося в помещении, мы имеем обычную для земной атмосферы азотно-кислородную смесь, хотя насыщенность кислородом тут на 6,1% выше. Все остальные примеси тоже имеют небольшие отклонения, но в пределах нормы. Зато нет ничего ядовитого. Давление практически не отличается от земного. Подытожим. Обитатели пирамид дышали обычным воздухом, причем более чистым, чем на нашей родной планете». «Нормально», — только и смог выдавить из себя ошарашенный Юрий. «Я так и думал. Значит, обитателями этих каменных хором могли быть не марсиане. То есть, я хотел сказать, ими не могли быть марсиане. Ну, меня поняли». Леонид с Павлом недвусмысленно переглянулись и чуть не рассмеялись. Потом Зорин сдержанно произнес. «Было бы неплохо найти какие-нибудь изображения существ, живших в пирамидах. Может, Юра, они все-таки похожи на тех марсиан, о которых ты читал в газете? Или они были такими же людьми, как и мы, только огромного роста?» Вполне серьезно добавил командир Соколов и заставил марсоход спрятать сверло. Дальнейшие разговоры нарушил тонкий свист воздуха, выходящего из отверстия в двери. Недолго думая, Юрий Шевченко потянул за ближайшую металлическую планку, и створка довольно легко отъехала внутрь стены. Когда остатки воздуха вырвались в коридор, космонавты осветили фонарями то, что находилось в помещении. Их вниманию предстали ряды металлических стеллажей, закрытых потрескавшимся и частично разбитым стеклом, а также шкафы с дверцами из неизвестного полупрозрачного материала, похожего на пластик. Единственное, что удалось обнаружить на всех полках, была какая-то труха и несколько десятков небольших квадратов из твердого черного материала. Они были очень легкие и имели толщину около 2 сантиметров. На каждом из них имелись надписи на неизвестном языке, причем все разные. «Те же непонятные письмена, что и на табличке», констатируя факт, медленно сказал Юрий. «Интересно, что это за квадраты? Они мне чем-то напоминают обычные видеокассеты». «Не знаю, не знаю», — в тон ему ответил Павел. «К сожалению, мы сейчас не можем забрать их. Они займут все место в моей сумке. Я возьму парочку на всякий случай. Остальные захватим на обратном пути или в другой день». Он наугад выбрал 2 кассеты и положил их в сумку. Потом оглядел помещение и тихо произнес. «Судя по трухе на полках, здесь когда-то могла бы быть библиотека. Но в этом есть одна странность. Почему обитатели пирамид пользовались недолговечной бумагой, если учитывать их научно-технический уровень? Что-то тут не сходится, но для ответа необходимо расшифровать надпись на табличке». Задерживаться в так называемой библиотеке больше не было смысла, и космонавты покинули помещение. Прошло уже около 2 часов с тех пор, как они оставили интервент, а обследована была лишь малая часть первой пирамиды. Следовало торопиться. Запас кислорода в системах жизнеобеспечения неумолимо иссякал. Коридор казался бесконечным. За полчаса исследователи успели пройти порядка 300 метров вглубь пирамиды и заглянуть еще в 3 помещения. Двери 2 из них оказались раскрыты. А внутри первого помещения, на одинаковом расстоянии друг от друга, стояли круглые столики с 3 стульями. Все они были очень высокими и сделаны из светлого материала, похожего на пластик. По всей видимости, здесь располагался ресторан или столовая для жителей пирамиды. Лучи фонарей, скользящие по стенам, вырывали из окружающей тьмы мозаичные картины. Они были выложены белым камнем и базальтовыми плитками различных оттенков. На одной мозаике была изображена ракета, весьма похожая на современные земные образцы. Хотя от внимания космонавтов не ускользнули некоторые отличительные черты. Например, прижатые к корпусу посадочные опоры и другие непонятные детали. На каменном панно она летела в космическом пространстве из черных плиток с белыми вкраплениями звезд и словно направляясь к соседнему изображению, на котором виднелась какая-то планета с темными пятнами материков. Она, как ни странно, очень напоминала Землю, хотя в ней было что-то неправильное. Однако прежде чем кто-либо определил ошибку, Леонид заметил в свободной от мозаики стене еще одну дверь. Все попытки ее открыть ничего не дали, но можно было предположить, что за ней находится всего-навсего кухня. Космонавтам оставалось лишь записать изображение мозаичных картин на диск мини-компьютера с помощью видеокамер марсохода и идти дальше. Второе огромное помещение с открытыми дверьми было, по всей видимости, залом заседаний. В нем находилось множество рядов с большими сиденьями из светлого металла, которые, судя по обрывкам истлевшей зеленоватой ткани, когда-то были мягкими. Напротив входа располагалась долеритовая трибуна, за которой стояли кресла с высокими спинками. На всех 4 стенах, кроме выложенных в шахматном порядке черных и белых плиток, больше не было никаких изображений. В последнем помещении, которое космонавтам удалось осмотреть, располагался большой бассейн, около 35 метров в длину и 20 в ширину. Воды в нем, конечно, не было, но зато на стенах имелось мозаичное изображение скалистого берега и океанских волн. все невольно вспомнили живописную картину в кабинете генерала Асташина, так что командир не забыл сделать видеозапись этого панно крупным планом. Судя по тому, что разведчики увидели на первом этаже пирамиды, они сделали вывод, что здесь располагались только общественные помещения. Жилые комнаты могли находиться выше, но подниматься на верхние этажи по обнаруженной в центральном коридоре широкой лестнице не было времени. Космонавты почему-то уверились, что более ценные находки их ждут в подвальном помещении. И теперь они спешили вниз. К их немалому удивлению, в подземном коридоре лампы на потолке чуть заметно горели, когда на них не падал яркий свет фонарей. Они испускали тусклое красноватое свечение, но его было слишком мало, чтобы отключать на шлемные фонари. Однако наличие хоть какого-то источника света подсказывало космонавтам, что они идут в правильном направлении. Возможно, они скоро обнаружат то, что создает энергию для куполов ЗСЭ. И неважно, чем является этот источник – ядерным реактором, мощным энергоблоком или долговечным генератором, который создала высокоразвитая цивилизация. Космонавты-разведчики преодолели еще некоторое расстояние по подвальному коридору, не имевшему дверей и боковых ответвлений. Так что вскоре они уже не представляли, где находятся – под центром пирамиды или в ее дальнем конце. И только паук знал ответ на этот вопрос, автоматически отмеряя пройденное расстояние. Неожиданные фонари осветили впереди стену с широкими металлическими дверьми, и значение того, где они сейчас находятся, потеряло всякий смысл. Похоже, им удалось найти источник ЗСЭ. Это подтверждал марсоход, чьи сенсоры засекли мощное излучение энергии неизвестного типа. Теперь нужно было только войти в закрытое помещение, если, конечно, удастся открыть двери. А это людям пока не удавалось. Любые попытки отодвинуть хотя бы одну из створок были тщетны. Они оказались заперты так же хорошо, как и двери в ресторане-столовой. Но разница заключалась в том, что это помещение было гораздо важнее всех прочих, обнаруженных ранее. Не помогали даже инструменты из сумки командира, а найти какой-нибудь скрытый рычаг космонавты тоже не смогли. Отсутствие видимого замка в этих и других дверях пирамиды говорило лишь о том, что они не имеют внутренних запоров, известных человеку. Это ставило космонавтов в тупик. Возможно, двери держались магнитными замками, но как их открыть без специального ключа? В очередной раз, осмотрев обе створки и табличку с левой стороны, Павел вновь ничего не обнаружил и тяжело вздохнул. Затем, в негодовании изо всех сил, дважды пнул двери ногой. В ту же секунду под ними что-то скрипнуло, и обе створки, как по приказу, тихо дребезжа, стали медленно раздвигаться. Из помещения сразу начал выходить воздух, а двери, открывшись всего наполовину, опять застопорились. По всей видимости, в открывающем механизме что-то заедало. «Командир, ты гений!» — торжественно воскликнул Юрий, хлопая Павла по плечу. «Я теперь всегда буду брать с тебя пример, как нужно открывать двери, а то у меня частенько бывают заняты руки». «Ох, ну и язва ты, Шевченко!» — отмахнулся Соколов и запустил внутрь паука. «Уверен, что когда-то при нормальном энергообеспечении все двери в коридорах открывались автоматически, если к ним приближались. А сейчас энергии хватает только на это помещение». Убедившись, что роботу ничего не угрожает, космонавты последовали за ним. И через секунду их фонари осветили первую по-настоящему важную находку. В центре помещения, которое было чуть больше зала заседаний, возвышалась ступенчатая металлическая пирамида, около 16 метров в высоту. Все ее стороны были буквально испещрены панелями с кнопками, переключателями и белыми дисплеями. На них виднелись какие-то значки и рисунки. Рассмотреть все с близкого расстояния людям не позволял купол защитно-силового экрана, прикрывавший энергопирамиду. Он был таким же, как и снаружи, но включен на полную мощность. Первым его обнаружил паук, после чего космонавтам пришлось отключить фонари, чтобы самим увидеть яркое голубоватое свечение преграды. На ощупь этот силовой экран оказался твердым и упругим. Он словно отталкивал любой объект при соприкосновении. Да, это был настоящий ЗСЭ, работающие во всю силу для сохранения самой установки. Насколько было видно, мощный энергетический поток, порождающий защитный купол, выходил голубоватым столбом из срезанной вершины металлической пирамиды, как из кратера вулкана. Мерцающий, наэлектризованный вихрь, поднимаясь над куполом, уходил в широкую круглую дыру в потолке помещения, а затем выходил из вершины большой пирамиды, падая вниз своеобразным фонтаном. Таким образом, создавался внешний силовой экран, которому уже не хватало энергии, чтобы работать на полную мощность. Алгоритмы работы самой энергопирамиды космонавты, конечно, не могли знать. Зато теперь одна тайна марсианского комплекса была частично раскрыта. В помещении больше ничего не было, если не считать еще одной двери в противоположной от входа стене. Павел заснял видеокамерой марсохода окружающую обстановку, и разведчики деловито двинулись к новому выходу. Эти двери, к общему удовлетворению земной делегации, с тихим шуршанием раскрылись самостоятельно, без посторонней помощи и пинков. Сразу за выходом имелись два подземных туннеля, которые оказались гораздо уже, чем главный коридор пирамиды. Один туннель шел прямо, а другой уходил направо, и космонавты решили выбрать это направление. По их расчетам, боковой ход должен был вывести группу к полуразрушенной пирамиде или объекту МЦ-4.